Глава 7. Адам. На передовой привыкаешь к определенному режиму дня. Потому даже в увольнении я просыпался рано. Обычно вставал, находил дела, либо просто читал книгу. А тут, внезапно для себя, валялся в кровати, вдыхал умопомрачительный аромат лежащей рядом девушки и размышлял о ее личности. Мысли занимали только один вопрос. Как я оказался в одной постели с Элизой Уоттерборн? 6 лет назад я обратил на нее внимание. Но там же, на балу, все определилось. Ее обещали Итану, моему другу. Поэтому с моей стороны больше не предпринималось никаких шагов. Все изменилось 2,5 месяца назад, когда он разорвал помолвку и вступил во временный брак с лесным лекарем Джослин Вуд. Случился скандал, болезненно ударивший по репутации Элизы. Если подумать, я сразу ухватился за мысль о том, что она свободна, а потом отправился на первую встречу с ее отцом. Итана предупредил уже после заключения первых договоренностей. Он поддержал мою идею таким образом привлечь на нашу сторону Уоттерборна-старшего. А сейчас, обнимая спящую Элизу, я задумался, а не было ли это всего лишь предлогом. Она строптивая и своенравная, пробивная и жестокая, отталкивающая, если не говорить о ее внешности. Этого было бы достаточно, чтобы инстинкты заснули. В конце концов, они решают далеко не все. Правильнее, пусть и абсолютно жестоко, было бы добиться своих целей этого союза и распрощаться. Но стоило ей заговорить об инициации, и разум уступил место желаниям. Я стал первым мужчиной Элизы, закрепил брак и перекрыл себе пути отступления. Должен был жалеть, ведь понимаю, что ею управляют инстинкты и вполне понятные мотивы. А не получается. Я ощущаю сытость и удовлетворение. Обрек себя на трудности и почему-то рад. Может, потом протрезвею, когда она унесется прочь и мысли оставит ее аромат. Да только уже поздно. Придется идти до конца и завоевывать эту строптивицу. Элиза пошевелилась, потянулась в кровати и замерла, настороженно оглядываясь. Я так и лежал, приобняв ее сзади, а про себя гадал, устроит она скандал или сбежит молча. «Доброе утро», — прошептал в макушку девушке. «Доброе», — медленно отозвалась она после краткой заминки и потянулась к краю кровати в попытке выскользнуть из-под моей руки. «Подразнить ее или дать сбежать, чтобы переварить произошедшее?» Я привык приземлять своенравных новобранцев, но вряд ли эта стратегия будет рабочей с женой. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался я. Элиза вздрогнула и резко села, подтягивая одеяло до носа. Вот только наоборот обнажила спину, позволяя мне полюбоваться прекрасным телом. «Нормально», — ответила она неуверенно. «Нигде не болит?» «Нет». Она украдкой взглянула на меня из-за плеча и тут же отвернулась. «Мы правда провели вместе ночь?» «А ты забыла?» «Все кажется сном. Наверное, это эффект вина. Не стоило мне соглашаться его пить». «Ты недовольна?» «Мы едва знакомы. Само собой, я в замешательстве». Она выпрямила спину и вновь посмотрела на меня. Синие глаза пронзили холодной требовательностью. «Отвернись, чтобы я могла одеться». «Не буду», — прямо сообщил я. «В этом нет смысла». Она громко вздохнула, сердито поджав губы. Снова смотрела куда-то в сторону, но только не на мое лицо. «Ты мог бы дать мне возможность прийти в себя?» «У тебя достаточно времени. Вернешься в академию, подумаешь. Я свяжусь с тобой для следующей встречи», — сообщил, разворачиваясь к другому краю кровати, и сразу поднялся. Меня не смущали ни шрамы, ни моя нагота. «Я не девушка по вызову». «Да, «Ты моя жена, изъявившая желание закрепить брак, а не прийти к закономерному разводу. Думай, Элиза. Если решишь вернуться к озвученным мной позициям, твое право. Я уже доволен итогом нашего брака». «Доволен заключением выгодного союза или ночью со мной?» — вспылила она, подскакивая с кровати, и спешно прижала к груди одеяло. Взгляд ее скользнул по моему обнаженному телу, она вся смешалась и отвернулась. «Я кто, по-твоему?» «Зависит от тебя», — отозвался я, прямо встретив ее разъяренный взгляд. «Можешь определить сегодняшнюю ночь лишь частью контракта. Но продолжение точно не требовалось. Ты пожелала его сама», — улыбнулся жестко, а она совсем смутилась. «Я выпила». «Я так и понял», — хмыкнул. «Тогда мы, само собой, можем обо всем забыть. И в таком случае, доволен я ночью тобой или нет, не так уж и важно, ведь так? Видеться мы все равно будем нечасто». «Значит, ты все же настроен на развод?» — нахмурилась она. «Это твои мысли. Повторяю, все зависит от тебя, Элиза. Пересилишь свое отвращение и будешь относиться ко мне с тем уважением, которое я заслуживаю, получишь уважение в ответ. Но продолжим этот разговор позднее. Сейчас я не жду твоего решения», — помахал рукой, направляясь в сторону ванной. «Мой водитель отвезет тебя в академию. Я свяжусь с тобой на неделе. Тогда и поговорим». И покинул комнату. Дверь купальни закрылась за моей спиной. Следом в нее что-то с глухим стуком ударилось. Видимо, подушка. Элиза злится, а я все равно ощущаю сытость и странный азарт. С норовистых кобыл объезжают, с драконицами все намного сложнее. Но итог стоит вложенных усилий.